Глава 30. Мы вышли на поляну и сели на скамейку. Ходить с Фиолой не очень удобно. Она не способна ковылять по-человечески, а мне за ней не угнаться. Зато с ней хорошо сидеть. От нее исходит приятная теплота. Вега-жители, как и мы, теплокровны. На поляне раскрылось ночное небо. Луна погасла, и звезды пылали чисто и напряженно. На Оре они ярче. Фиола глядела на Вегу. На земле я часто любовался прекрасной Вегой, а здесь пришел в восторг. Такая она великолепная. Фиола попросила указать наше солнце. Я поинтересовался, какое созвездие ей больше нравится. Я с волнением ожидал ответа. Созвездие на Оре не схоже с земными, но Большая Медведица, Кассиопея, Орион и здесь измененные прекрасны. Я опасался, что она укажет на них. Но Фиола обратила светящиеся глаза на параллелограмм, отчеркнутый Фальмагаутом, Альтаиром, Арктуром, Сириусом и Капеллой. В центре его сияли три малозаметные, дорогие моему сердцу звездочки — Поллукс, Альфа Центавра и Солнце. «Ты хорошо выбрала», — сказал я торжественно. «Мы оттуда, Фиола». Я показал на солнце. Она удивилась, что солнце маленькое. Я ответил, что просто оно очень далеко. Фиола задумалась. «Вы могущественные люди», — сказала, вернее, просветила и пропела она. «Когда вы опустились на нашу планету, некоторые решили, что вы божества. Так сверхъестественно было ваше появление. Теперь вы, однако, понимаете, что мы обыкновенные существа». «Не лучше вас?» Она покачала головой. Глаза ее засверкали сумеречно и влажно. Задумываясь, она становилась похожей на опечаленного ребенка. «Во многом вы даже хуже нас. Вместе с тем вы безмерно превосходите нас». Я попросил объяснения. Отныне мы были способны беседовать на любые темы. Вскоре я убедился, что легко разбираю лишь простые понятия, а сложные мысли ей приходилось повторять по 2-3 раза, пока я постигал их. Она начала с того, что при первом знакомстве люди кажутся беспомощными. Вы неповоротливы, не способны к быстрым движениям. И, может, самое главное, вы жизнедеятельны лишь в узком интервале условий. Чуть измени их, вы погибаете. Вы не переносите ни жары, ни холода, ни разреженного воздуха, ни больших давлений, ни жестких излучений, ни длительного голода, ни жажды, ни перегрузок тяжести. Выбрось любого из вас без орудий и машин во внешний мир, что с вами будет? Даже средства общения у вас до удивления несовершенны. Речь груба и медленна. Прямой передачи мысли вы не применяете? Спектр существования людей настолько узок, что трагически превращается в линию. Жизнь человека висит на этой линии, как на волоске. Мы во многом совершеннее вас, хоть мы и предохраняемся от жестких излучений нашего безжалостного светила, зато мы легко дышим и при одном, и при 40% кислорода, переносим 100-градусную жару и 100-градусный холод. Понимаем друг друга без звуков и цветов, и звуки и цвета лишь сопутствуют прямой речи наших мыслей. Мы не тонем в воде, месяцами живем без пищи и питья, не умираем, если не поспим неделю. И каждый из нас хранит в мозгу все знания, накопленные обществом. Мы не нуждаемся в справочных машинах, чтобы вызвать к делу свои знания. Вот каковы мы и каковы вы. Когда знакомишься с вами, поражаешься, что вы такие беспомощные, все же существуете, что вы не погибли на заре своей истории. Это потому, что мы заставили наши недостатки служить нам. Наше могущество — оборотная сторона наших слабостей. «Да», — сказала Фиола, — «ваше величие продолжает ваши слабости. Это второе, чему поражаешься в вас». Вам опасны колебания температуры. Вы защитились от них одеждами, помещениями, генераторами тепла. Вам страшно падение кислорода в воздухе? Вы не переносите разреженности? Вы придумали скафандры. Без еды и питья вы не способны жить. Вы берете с собой запасы еды и питья, умеете приготавливать их из любых веществ. От перегрузок вы защищены силовыми полями. Те же поля преодолевают невесомость, создавая единственно устраивающие вас узенькие, лишь случайно выпадающие в разнообразии Вселенной условия тяготения. У вас малая память, вы безгранично расширили ее запоминающими устройствами. У вас немощные мускулы, вы усилили их чудовищно мощными машинами. Мысль ваша замедлена, средства выражения мысли словами примитивны, понимание чужой мысли отсутствует. Вы преодолеваете эти врожденные недостатки дешифраторами. За вас работают невероятно точные и быстрые механизмы. И хоть сами вы не способны быстро передвигаться на своих слабых, неудачно сконструированных природой ногах, зато вы создали космические машины, далеко обгоняющие самого быстрого мирового бегуна свет. И так во всем, Элли. Вы отыскиваете слабые свои места, беспредельно усиливаете их механизмами, и несовершенства ваши обращаются в преимущество. Без своих изобретений вы до ничтожества жалки, с ними непостижимо велики. Беспомощные перед каждой стихией природы, вы одновременно самая величественная из ее стихий. Во Вселенной нет более могучих сил, чем вы, маленькие неповоротливые люди. И хоть это не главное, чему следует у вас удивляться, как все же не удивиться? «Хорошо», — сказал я, — «мне нравится твоя речь о недостатках и достоинствах людей. Но чему же ты больше всего удивляешься в нас, если не могуществу?» «Сразу видно, что люди примитивны. Как глаза твои засияли. Ты тщеславен. Ты заранее радуешься, что тебя похвалят, неважно за что, лишь бы похвалили». Это было беспощадно метко. Я покраснел. Фиола смотрела на меня с улыбкой. Ее глаза освещали меня и мрак в саду. Она была дьявольски умна. Это божественно прекрасная девушка. Мне становилось не по себе. И она не была человеком, а меня томило человеческое, чересчур человеческое. Земных девушек обнимают и целуют, шепчут им ласковые слова. Такова наша человеческая любовь, примитивная, как мы. А что требуется совершенным звездожителям? Фиола разобралась в моем молчании, вероятно, лучше, чем я. В глазах ее быстро менялись цвета, голос пел звучно и мелодично. Если бы я не старался проникнуть в смысл пения, я наслаждался бы им просто как пением. «Что ты замолчал?» — спросила Фиола. «Или тебя не интересует, в чем самое удивительное ваше качество?» «Нет, то есть да, интересует». «Так чем мы замечательны?» «Своей добротой». «Вы покоряюще добры, милый мой человек Элли». Я немного приободрился. Правда, я мог бы кое-что рассказать о случаях, когда мы злы, но не хотел. Мнение Фиолы было мне приятно. Она возвратилась к тому, что мы могущественны. Мощь поднимается над мелочами, величие высшей частностей, таков закон природы. Звезде безразлично, что ее радиация поддерживает жизнь одних существ и убивает других. А люди нарушают этот закон природы. Их мощь не слепа. Она разрушает и создает планеты ради жизней. Когда первые люди опустились к нам, нас охватил ужас, мы ждали гибели. Но люди помогли нам защититься от летнего избытка радиации, от зимних жестоких морозов. Они построили экранирующие помещения. Теперь не надо в жару прятаться в кустах под деревьями, и мы уже не страдаем от холода, когда планета зимой уходит от веги. Нас согревает искусственное красное солнце. Многие думают, что люди прибыли лишь за тем, чтобы помочь нам, иной цели в их прибытии нет. Разве это не удивительно? Во время перелета с Веги на Ору нам говорили: «Здесь все для вас». На Оре люди твердят, наша обязанность создать вам наилучшие условия. Вот каковы люди. Они считают помощь иным существам своей обязанностью. А что может быть выше? А разве вы не поступили бы так? Скажем, прилети вы на другую звезду? Не знаю. На планетах Веги жизнь нелегка, а ваших механизмов мы не имеем. Боюсь, мы всюду заботились бы прежде всего о себе. Вот ночью ты пришел без предупреждения, и все испугались тебя, Элли. А когда я приблизилась, нас хотели разъединить. Но я сижу с тобой, и мне хорошо. Это так прекрасно, что существуете вы, люди. Она проникновенно сияла, пение ее хватало за душу. Я чувствовал себя в этот момент представителем человечества. Я гордился, что людей любят. И я с негодованием вспомнил, как Ромеро презрительно отзывался об искусственном солнце, за которое благодарила людей Фиола. Экипаж звездолета, отправленного на Вегу, израсходовал на это светило все свои резервы активного вещества. Программой полета такие действия не предусмотрены. Им придется держать ответ на Земле. Я мысленно видел планету, где жила Фиола, летом сжигаемую белокалильным жаром, темную и холодную зимой. Вдали сияла синевато-белая Вега, декоративная, неживотворящая звезда. Да, конечно, можно приспособиться к самым безжалостным условиям существования, и они приспособились ценой страданий. Разумом и чувствами я был с теми, кто бросил луч в их ледяную темноту, послал волну тепла в скованные морозом сумрачное убежище, защитил от пронзительного летнего света. Но, несомненно, кто-то из людей поддержит Ромеро, объявив транжирством бескорыстную человеческую помощь. Сказать Фиоле, что люди разные, я не мог. А между тем погасшая была луна стала возрождаться в солнце. На черном пологе неба засветился диск. Он становился ярче и горячее. Звезды тускнели и пропадали. Фиола прижалась ко мне. Я хотел ее поцеловать, но не знал, принято ли на Веге целоваться. Мне было радостно и без поцелуев. «День идет», — сказал я. «Рабочий день, Фиола». «Да, день», — отозвалась она. «И ты удалишься». Спасибо, что ты был эту ночь со мной, человек Элли. И тебе спасибо, Фиола. Ты подарила мне лучшую ночь в жизни. Что было в ней лучшим, Элли? То, что я критиковала людей за несовершенство? Нет. То, что мы сидели рядом и разные чувствовали свое единство. Она унеслась, звеня и сверкая вглубь сада, а я поплелся к выходу.